Кен подумал про себя, что взятки, которые придется платить в Карсон-Сити, мелочь по сравнению с убытками, которые понесет компания из-за антирекламы, но вслух он этого не сказал. Примечание. Карсон-Сити – административный центр штата Невада, в котором и находится Лас-Вегас. В административных центрах штата располагаются, в частности, суды. Пускай женушка побесится. Не стоит ей сейчас напоминать об отмененных турах и пустующих номерах отеля. «А ты?» — Пэтти повернулась к Лумису, и Кен слегка расслабился. «Я-то думала, ты в состоянии решить проблему по-тихому». Лумис даже не удостоил ее взглядом. Кен опять невольно восхитился подчиненным. Приказы он не всегда выполняет, но зато какой самоконтроль. «Он делает все возможное», — сказал Кен. «Но за этой Лили Марсден охотится еще чертова туча народу. Под ногами мешаются». Он подумал, а не упомянуть ли, что Лумис, вопреки указаниям следить за Селом Вентури, погнался за лимузином. Тогда весь гнев Пэтти сконцентрируется не на нем, а на наемном работнике. Может, и правда стоит так сделать, а потом утешить Лумиса прибавкой к жалованию? Но тут Пэтти опять повернулась к Кену. «Ну и какой же теперь у тебя план? Ты же собирался все решить, не забыл?» «По-вегасовски. Если это и есть решение в стиле Вегаса, то неудивительно, что этот город такая свалка». Кен заложил руки за спину и сжал их в замок. Ох, как бы ему хотелось сдавить ими шею жены, но сейчас... Сейчас лучше постараться ее успокоить. «Да все будет нормально», — сказал он. «Работы, конечно, прибавилось, я имею в виду новых знакомых Мэла, но он с ними справится, правда ведь, Мэл?» Лумис хранил молчание. Наверное, понимал, стоит ему сказать хоть словечко, как Пэтти снова зайдется в истерике. «Вот и давай, Мэл», — сказал Кен. «И чтобы ни о какой пальбе я не слышал. Мне надо, чтобы Лили, Марсден и все прочие просто исчезли, и чтобы в газеты это не попало. Просто пусть их не станет». Лумис удивленно поднял брови. «Что? Всех?» «Всех до единого. Лили Марсден, Вентури, того парня из лимузина, всех. Чтобы мокрого места не осталось. Если кто-то из них выживет, он может обратиться в полицию, и тогда всей этой бодяге не будет конца». Лумис поднялся. «Считайте, что все это уже сделано». Пэтти фыркнула, но Лумис не обратил на нее никакого внимания и направился к лифту. Кен оперся руками о стол, подался вперед и сказал: «Ну вот, удовлетворил я тебя». Пэтти окинула его презрительным взглядом. «Ты никогда меня не удовлетворял. С чего бы вдруг сейчас что-то изменилось?» Глава 45. Лили спала в своем номере в Беллис, когда ее разбудила бодрая трель мобильника. И снова она подумала, что пора бы избавиться от этого проклятого телефона, чтобы хоть одним раздражителем жизни стало меньше, но при этом телефон не только оставался при ней, она еще и поставила его на подзарядку. Она перекатилась на другую сторону кровати, нащупала телефон и взяла трубку. «Привет, Лили, это опять я». «Джо Райли. Этот мужик никак не мог оставить ее в покое, от нее не скрылось, с каким пылом он смотрел на нее в аэропорту, как наклонялся к ней, будто его притягивало магнитом, и вот теперь они опять говорят по телефону. Это опять я, как будто они старые друзья или любовники, как будто Лили должно быть приятно слышать его голос, узнать, как он и что он». «Эх, как обидно», — сказала она. «А я так надеялась, что это Сэл». «Только не надо вот этого разочарования в голосе, ты меня обижаешь». Она улыбнулась. Забавно, когда бывший коп ведет себя как отвергнутый кавалер. «Мне кажется, тебя не так легко обидеть, Джо Райли». «На самом деле я очень ранимый». «Ага, ну да». «Спроси, кого хочешь, и тебе скажут. Джо Райли мил и безобиден, как щеночек». Лили села на кровати, на часах было 3:12, она долго спала. Единственное, почему она определила, что сейчас день, а не ночь, был солнечный свет, просачивавшийся через щели между тяжелыми занавесками.